Глава 27. Даррен. Темнота долго не желала отпускать меня, держа своими клешнями сильно и крепко. Не знаю, сколько времени ушло, чтобы сознание выплыло из недр бездны, и до моего слуха донеслись приглушенные голоса. «Состояние стабильно, но магия», — говорил кто-то незнакомым голосом, но кто именно это был, я понять не мог. «И сколько времени потребуется?» А вот это настороженный голос брата. «Да это вообще удивительно!» — воскликнул первый, и на этом моменте у меня вырвался хрип. Тело ломило, в голове неимоверная тяжесть, горло сдавливал спазм. Неимоверно хотелось пить. «Рен!» — неуверенно позвал Оуэр, и я почувствовал прикосновение его пальцев к моему лбу. «Брат, ты очнулся?» «Пить!» — прохрипел на грани слышимости я, пытаясь поднять руку, но та совершенно не слушалась. «Сейчас!» — спохватился король. «Командующий Ларин, вам нельзя вставать. Подождите, вы только выходите из лечебного сна. Сейчас я наложу оздоравливающие чары и напою вас зельями. Станет значительно легче». Вот теперь я узнал нашего королевского лекаря. «Мой король, смочите губы вашему брату». Я почувствовал на пересохших губах живительную влагу, затем тело охватила прохладная магия лекаря. И я вновь уплыл в небытие. В следующий раз я пришел в себя гораздо легче и быстрее. Ощущение было, словно сильно устал, но вполне в силах встать и самостоятельно попить. «Вы уже очнулись?» Как только я распахнул глаза, раздался голос лекаря. «Как же быстро вы восстанавливаетесь, мой герцог! Это удивительно!» «Почему?» — хрипло спросил, приняв полусидячее положение и приняв кружку зельем лекаря. «У вас было зафиксированное полное опустошение резерва. Тьма поглотила и огромную часть ваших жизненных сил. Суток не прошло, как вы уже сидите в постели и разговариваете со мной, словно просто магически перенапряглись. После случившегося вы стали еще сильнее, мой герцог. Вы стали пугающе сильным темным магом». Последнее седовласый старичок сказал почти шепотом. Я удивленно приподнял бровь и столкнулся с напряженным и одновременно заинтересованным взглядом лекаря. Прислушался к себе, к своим силам, к магии и сдавленно выдохнул. Лекарь прав. Я стал намного сильнее. Потенциал, резерв и мощность магии выросли. Я и раньше был самым сильным, благодаря родовой магии, но теперь действительно пугающе. «Как вы себя чувствуете, мой герцог?» «Вполне сносно», — ответил осипшим голосом, продолжая изучать изменения в себе, и вспомнил о главном. «Как Лера? Ваша попаданка в лекарском сне. Девушка обессилена и измотана. Все раны и синяки я вылечил». Отозвался старик, протягивая мне новое зелье, над которым поднимался пар. Я с облегчением выдохнул. «Где мой брат?» Задал следующий важный вопрос. Он просил позвать его, как вы придете в сознание. «Сейчас допьете лекарство, и я отправлюсь за ним. Больше к вам никого не впускают». Я согласно кивнул, оно и не удивительно. Брат перестраховался, предатель мог быть во дворце, а я в таком состоянии. Через несколько минут, как только допил все, что мне дал лекарь, он отправился за королем. Ждать брата долго не пришлось, он явился спустя минут 10, и не один. С ним вместе вошел Кирсон, моя правая рука и заместитель в тайной канцелярии. «Как ты, брат?» Как только за гостями закрылась дверь, спросил король. «Намного лучше», — криво улыбнулся в ответ. «Рассказывайте». «Нам много есть что рассказать». Поставив стул королю и себе перед моей постелью и разместившись на нем, начал Кирсон. «Задержать удалось мало. Наемники предпочли смерть, но не плен. Однако удалось схватить несколько приближенных к главарю наемников и 7 обычных исполнителей. С первыми допрос ничего не дал. Жесткая ментальная защита на имя заказчика. При проломе ментальных щитов они начинали умирать. Со вторыми особого толка не было, поскольку они ничего нужного нам не знают. Но при задержании нам все же удалось найти одну вещь, которую не успели уничтожить, поскольку она была основой ловушки, и до нее, когда мы прибыли, наемники попросту не успели добраться. Точнее, успели и даже начали уничтожение, но наши спецы оказались быстрее». «И что это?» Напрягся я, предчувствуя что-то совершенно мне не нравившееся, и заметил, как побледнел брат. Он же и ответил на мой вопрос. «Это старый артефакт из королевского хранилища нашего рода». Голос брата словно выцвел, потерял какие-либо краски. Я несколько опешил. Пристально смотрел на младшего брата, затем перевел тяжелый взгляд на моего заместителя в тайной канцелярии и только спустя несколько секунд сказал: «Заказчик принадлежит нашему роду. Близкий круг. Других не пропускает защита. А такие доступы имеют я, ты, брат, наша матушка и твоя жена». Лестилия Ларин уже заперта в своих покоях, выставлена охраной из тайной канцелярии, отчитался Кирсон. На брата было страшно смотреть. Королевская выдержка сломалась, и сейчас на его лице отражалась вся боль от предательства жены. «Вы с ней уже говорили?» — спросил, сдерживая себя, чтобы не выдавать бушующей ярости. «Нет, мы ждали, когда ты очнешься. Считаю правильным нам втроем к ней идти», — тихо ответил мой брат. «Рен, я понимаю, что подозрения упадут и на меня, что я возжелал власти и захотел остаться королем, убив тебя и забрав родовую силу, которая перейдет ко мне после твоей смерти. Поэтому я принесу тебе родовую клятву о своей непричастности». «Я знаю, что это не ты, брат», — отмахнулся, скривившись. «Ты никогда не желал короны и этой силы». «Это правда. Никогда. Она забирает слишком много», — согласился король. «Но все же...» И тут он прошептал слова заклятия нашего рода, которые не дадут соврать относительно нашей крови, а после добавил: «Я никогда не желал короны и становиться наследником родовой силы. Я не желал убить своего брата Даррена Иларина, не участвовал в заговорах и никоим образом сознательно не причастен к заказу убийства моего брата Даррена Иларина». И формулировки все правильные сказал. У меня и раньше не было сомнений в его честности. Мы с братом были близки с малого детства, преданы друг другу, всегда поддерживали и помогали друг другу. И брат всегда жалел меня, как наследника нашего рода. Быть королем такого огромного королевства сложно, но обладать родовой силой, самой сильной среди всех остальных, еще сложнее. Она забирает много. В истории нашей семьи эта сила извратила и уничтожила ни одно сердце и ни одну душу, если носитель оказывался слабее. А я еще и проклят с детства. Мне приходилось сражаться вдвойне. Риск, что я стану чудовищем, которое сотрет все живое в этом мире, был слишком высок. И если бы я не подчинил тьму в раннем детстве, то, скорее всего, нашему отцу пришлось бы убить меня и сделать наследником моего брата, своего младшего сына. Этого ужасно боялся Оуэр. Даже больше меня он боялся за мою жизнь. Но я выдержал, справился, подчинил тьму. Полагаю, что не стоит затягивать. Неизвестно, к чему Лестилия может прибегнуть. Возражать никто не стал, и я поднялся с постели. Первые секунды слабость подкосила ноги, и я едва не рухнул на мраморный пол. Но Кирсон успел поддержать под локоть. Брат же только поджал губы, побледнел еще сильнее и, помотав головой, открыл дверь из моей палаты. Ему было больно видеть меня в таком состоянии. Но в прошлый раз, когда я находился на грани, Оор видел меня корчившимся на земле с выворачиваемыми суставами. Я тогда принимал и подчинял первый и самый сложный раз свою тьму. Меньше чем через минуту стало легче, и я уже шел сам, практически не шатаясь. Стражники в длинных коридорах отдавали честь перед нами и провожали нас радостными взглядами. Я понимал, что они были предназначены мне, ведь уже все в королевстве знают, через что я прошел и как сумел подчинить тьму, которая едва меня не поглотила. Но я практически этого не замечал. Сейчас в голове вырисовывалась вся картина. Весь замысел жены брата, что пожелала остаться королевой навсегда, а не на время. Перед нужными дверьми мы оказались через 10 минут. Долго, но быстрее я в данный момент идти не мог. Кирсон снял защиту на дверях покоев нынешней королевы, и мы вошли. Покои королевы встретили нас яркими солнечными лучами и запахом горных цветов. Она всегда любила жилье. Это ярко-желтые нежные цветы, растущие на южных скалах. Их аромат сладкий, яркий. Как по мне, так слишком сладкий. Но Лестилия обожала именно эти цветы и старалась себя ими окружить в любое время года. Из-за этого королевские садовники импровизировали в оранжерее скалистый холм, а артефакты регулировали соответствующую температуру и частые ветра в той зоне. «Даррен!» — выдохнула королева, встретившая нас в своей спальне у широкого окна, на подоконник которого она опиралась спиной. Листилия была прекрасна, как и всегда. Длинные угольно-черные волосы водопадами спадали на грудь девушки и доставали до середины бедра. Белоснежная кожа, хрупкий стан, тончайшая талия и длинные ноги, скрытые под золотым длинным платьем. Ярко-синие глаза обрамляли пышные в цвет волос ресницы, тонкие брови чуть приподняты в иронии, а ярко-алые губы скривились в презрительной улыбке. Собственно, последняя портила весь образ невообразимо красивой королевы. «Здравствуй, Листилия». Остановившись в двух шагах от королевы, я пристально вглядывался в синие глаза, что с ненавистью смотрели в ответ. «Жив, темный». Устало выдохнула она, и плечи девушки поникли. Но это было лишь на мгновение. Затем она вновь приняла вид превосходства над всем миром. «Листилия», — шагнул к жене брат. На его лице отражалась такая болезненная гамма, что мое сердце заныло за него. «Ты не отрицаешь?» Королева презрительно фыркнула и бросила на него такой взгляд, словно на ничтожество смотрела. Стало еще больнее за брата. Оор полюбил Листилию с первого взгляда, когда встретил на балу еще в 17 лет. Больше ни о ком и думать не мог. Отец готовил ему иную партию, более выгодную для нашей семьи. Однако Оор настоял, и отец сдался. В нашей семье мы не преследовали такие цели, как выгодные браки, любыми способами. Поскольку, если положению нашего рода ничего критического не грозит, то вправе каждый выбирать себе пару. Но отец долгое время не верил, что чувства моего младшего брата сильные и долго продержатся. Поэтому согласился он с условием, что если Оор не забудет и не полюбит другую девушку через 3 года, то тогда состоится их свадьба. Оор не полюбил. Он не смотрел ни на кого. Для него существовала только Листилия, белокожая и черноволосая синеглазка, обожающая скальные цветы. Когда они обвенчались, и Листилия стала много времени проводить в королевском дворце, тогда-то и случилось неприятное. То, что могло разбить сердце моему младшему брату. Одним поздним вечером я возвращался с тренировочного полигона в свои поместья, и мне на дорогу вышла Листилия. Она выглядела волшебно. Длинное белоснежное платье делало ее образ воздушным, невинным и трогательным. Эта девушка знала о своей красоте и умела ее правильно подать. В тот вечер она призналась мне в любви, в том, что сходит с ума по мне с самой первой встречи 3 года назад. Ей сделал предложение мой брат, но любит она меня. Состоялся тяжелый разговор, в котором мне пришлось объяснять юной девушке, что я как будущий король и проклятый темный маг не властен над своей судьбой. Моей женой может стать только попаданка, девушка из другого мира, что способна снять мое проклятие. И даже если бы все было иначе, то я бы не смог быть с ней, поскольку ее любит мой брат, и наши семьи уже заключили договор. Листилия горько зарыдала, просила дать ей шанс. На что дать шанс, если мы никак не можем быть вместе и рядом с тобой достойнейший из мужчин? Спросил тогда я. И она ответила, после чего я содрогнулся. Листилия предложила мне жениться на ней и сделать своей королевой, а когда придет время и проклятие даст о себе знать, отправиться в туманный лес за попаданкой и заключить с ней договор. Попаданка будет снимать с меня проклятие, а взамен я ей обеспечу жизнь здесь. Ведь кто такая чужачка из другого мира? Она уж точно недостойна быть королевой жителей Великого Залифа. А то, что по сути я буду изменять своей жене на протяжении всей жизни, и то, что попаданка никогда не сможет создать свою семью, так это Листилию не волновало. Главное, чтобы мы были вместе, и она была королевой. Тогда юная Листилия не говорила про важность для нее быть женой короля, но я понял это. Но не отнесся достаточно серьезно, ведь в столь юные годы многие девушки мечтают о том, что станут королевами. а затем и вовсе забыл, когда она успокоилась и полюбила моего брата. Мне так показалось тогда. Ведь любящая женщина никогда не станет рисковать жизнью своего возлюбленного ради власти. А Листилии нужна только власть. «А есть смысл отрицать?» — бросила она раздраженный взгляд на Оура. «Вы нашли доказательства, и мне уже никак не выкрутиться». «Доказательства неоспоримы», — подтвердил Кирсон. «Он был напряжен, ожидал удара от этой змеи. Я чувствовал, что он призвал защитные и атакующие заклинания, как только мы вошли в эти покои». «Знаю», — процедила королева и с горящей ненавистью посмотрела на меня. «А ведь все было тщательно продумано. Я готовилась годами. Мне хватило ума обыгрывать всех вас столько времени. Я все рассчитала, но ты никак не желал сдохнуть, Даррен. Никак. Уходил из одной ловушки, следом из другой, и никак тебя не зацепить. Только ранить или вынудить тьму поглотить тебя. Этот вариант был самым лучшим, но и здесь ты победил. Как же я тебя ненавижу, Даррен. Как же ненавижу!» Она впилась ногтями в подоконник, удерживая себя на месте. Я чувствовал, как же сильно ей хотелось этими ногтями впиться мне в лицо. «Но, Листилия, почему?» Ошарашенный такой злостью и ядом ненависти своей жены, спросил Оуэр. «Ты так сильно хотела корону, что пошла на столькие смерти и хотела убить моего брата, будущего настоящего короля». Королева зло рассмеялась, запрокинув голову. Она сейчас выглядела как сумасшедшая, а, быть может, уже была такой. «Как же ты меня бесишь! И всегда бесил! Из-за тебя мы не вместе! Из-за тебя!» Она с неимоверной злостью и болью посмотрела на своего мужа. «Я не стала его женой, но ты мне был нужен. Ведь ты мог сделать меня королевой, временной. А вот если бы я смогла убить Даррена, то стала бы ею навсегда. Ты бы принял силу рода и стал наследником Дара. Тебе все это время нужна была только корона, ничего настоящего не было». Уже не в силах скрывать боль, тоску и отчаяние, спросил Оурен. «Отчего же? Было. Я влюбилась. По-настоящему влюбилась», — усмехнулась Листилия и посмотрела на меня прожигающим до глубины души взглядом. «Только не в тебя, Оур, а в твоего брата. Но он отверг меня, и тогда я возненавидела и его. Осталось только желание стать королевой». Оур с неверием посмотрел на меня, словно ища в моих глазах отрицание ее сумасшедшим словам, но не нашел и как-то весь разом осунулся. Последний огонь в его глазах померк. Эта тварь добила его. «Хватит», — отрезал я. «Достаточно. Мы услышали все, что было нужно. Остальное ты выложишь на допросе, Листилия». Она вновь рассмеялась, и мы как-то разом все вздрогнули, словно холод смерти коснулся, вызывая дрожь. «Нет, моя любовь», — ласково сказала она мне, и я тут же призвал тьму, готовый прикрыть брата со мной и Кирсона. «Я не позволю вам меня коснуться. Вы не получите такого удовольствия. Я умею проигрывать достойно настоящей королеве». «Листилия?» — настороженно начал Оуэр, но больше не успел ни слова. Королева сдернула с шеи алый амулет и бросила его себе под ноги. Мы ничего не успели сделать. Мои хлысты тьмы не успели добраться до нее, как вспыхнула кровавая вспышка, поглощая хрупкую, длинноволосую девушку. Раздался ее душераздирающий крик, и алое пламя забрало девушку, оставив только пепел на белоснежном полу. Королевы больше нет. «Листилия!» — упал на колени брат и закрыл лицо ладонями. «Листилия!» Я понимал боль брата, чувствовал ее. Какой бы тварью ни была его жена, а он ее любил. Она могла бы жить. После суда ее могли бы приговорить к лишению дара и обречь на пожизненное служение в одном из храмов, без права на иную жизнь. Она из королевской семьи. Ей могли бы, если бы брат попросил, вынести такой приговор вместо казни. Но Листилия избрала собственный путь». Я вновь уснул у постели Леры. Вторую ночь подряд. Не хотел ее оставлять. Хоть опасности больше и нет, но я никак не мог себя заставить оставить ее на ночь одну. И никому охрану не доверял. Сам рядом с ней был. Возможно, и глупо. С рассветом уходил и до глубокой ночи работал. Многое пришлось сделать. Успокоить народ, закончить расследование, участвовать в судах, на которых получили свои приговоры наемники и иные причастные. Таких оказалось больше 10. И все высокопоставленные лица. Лишь нескольких подкупила Лестилия, остальных шантажировала. Этот заговор длился больше 3 лет. Она не сразу приступила к своему плану. Долго вынашивала и рассчитывала все вплоть до мелочей. И у нее это практически получилось. Я несколько раз едва не погиб. В первый раз угодил в ловушку перед ночью черной луны. Затем она послала за мной моего врага Тирана, который должен был добить меня в лесу. После несколько ловушек по дороге, и 2 из них мы избежали, когда задержались из-за наших попаданок. А последний план был самым грандиозным и сложным. Организовать нападение на Бронса, сделать все, чтобы подумали, будто целью является он, и, подкинув улик, выманить меня в лес на тропу от лесных эльфов. Если бы не свернули с тропы, то, скорее, никто бы из нас не выжил. И ведь это еще не все. Лестилия желала убить меня, но если не получится, то попаданку, в надежде, что я не успею найти новую у других темных, и проклятие сожрет меня. Точнее, даже не так. Лестилия знала, что я не буду забирать у другого проклятого попаданку, обрекая того на смерть. Все рассчитала. Змея. И даже удивительно, что у нее не вышло. Брат за эти дни сам на себя стал не похож. Ему тяжело далось предательство жены. Он все еще продолжал любить ее. Не простил ей всего того, что она натворила, но все равно еще любил. Мне было больно за младшего брата, безумно больно. Но здесь поможет только время, и я сделаю все, чтобы он еще получил свое счастье. «Рен!» — донеслось тихо, и я сразу подскочил на месте. Проснулась, улыбнулся своей невесте, и Лера робко улыбнулась в ответ. Мне было страшно, что я больше не увижу тебя, Рен!» Слабым голосом призналась попаданка и протянула дрожащую руку. Провела нежными пальчиками по моей щеке, и я, перехватив тонкую ладошку, поцеловал. Лера судорожно выдохнула. «Теперь все будет иначе. Проклятие начало ослабевать, заказчика на меня поймали. Больше ничего нам не угрожает», — сказал Лере и вновь поцеловал ее ладонь. «Кто это был?» — охрипшим после долгого сна голосом спросила попаданка, не сводя с меня своих светлых глаз. «Я тебе чуть позже все расскажу. Сейчас я хочу сказать самое главное тебе, Лера. Самое главное». Она насторожилась, но, увидев мою теплую улыбку, расслабилась. «Я люблю тебя, моя попаданка. Сильно и неотвратимо люблю. Ты самая невероятная, сильная, нежная, умная и добрая. Самая восхитительная. Та, на которую я буду любоваться всю жизнь, искать твои взгляды, наслаждаться каждым прикосновением. Я понял, что ты особенная для меня еще в туманном лесу, и уже тогда знал, что не отпущу тебя. Для меня всегда будешь только ты, Лера. Я знаю, что в твоем сердце другой мужчина, но я сделаю все, чтобы там и мне нашлось место». По ее осунувшимся щекам потекли слезы. «Рен!» — тихо прошептала она, и я замер, боясь и предвкушая ее слова. «Оно уже там. В моем сердце уже ты занял место. Я тоже полюбила тебя. Тебя невозможно не полюбить, Рен». В следующее мгновение я поцеловал возлюбленную. Ту, что станет мне женой. Ту, что станет матерью моим детям. Ту, что навсегда забрала мое сердце и душу, а взамен отдала свою.